Самооценка. К сожалению, нашу самооценку формирует мнение социума. Это очень плохо и неправильно. Когда наша самооценка зависит от других людей, она неустойчива. В зависимости от того, кто и что о вас скажет, она колеблется то в одну, то в другую сторону. В этом разделе мы разберем, какая у вас самооценка в зависимости от вашего возраста. До 30 лет самооценка складывается из одних компонентов, а после 30 из других. Вы пройдете тест, а затем я расскажу, как должно быть в идеале. Вы поработаете с собой, и в результате ваша самооценка станет более устойчивой и высокой. Все методики, которые я буду давать, получены мною на личной психотерапии и подкреплены моим обучением. Зачем нужна высокая самооценка? Чтобы позволять себе больше и улучшать качество жизни, чтобы не носиться с мужиками, чтобы нацеливаться на более высокие материи и не считать чудом, когда вы достигаете своих целей.